Глава вторая. Борисова. У геологов Федор проработал до ноября, когда пришла повестка из военкомата о призыве на службу. Ему повезло. Служить попал в филиал военного института судостроения в Хабаровске. Отмеренный год пролетел незаметно. Чиж даже подумывал остаться на сверхсрочную, но все же тяга к родным местам пересилила. В канун октябрьских праздников он был уже дома. На третий день к Чижам заглянула соседка пана. «Выручай, Степан Поликарпович!» «Что случилось, пана?» «Устин мой совсем слег, надо бы боровка заколоть. Праздник на носу, дочка обещала с внучкой подъехать». «Ну, это дело поправимое. Федька мой у деда стажировку проходил. Ты как, сынок, а то мне завтра в район ехать». «Чего же не помочь?» Федька как-то странно покраснел. «Не зря в народе говорят, сапоги должен шить сапожник, а грудь сосать младенец. А еще в народе говорят, только слепой может наступить на грабли дважды. Может, Федька этого и не знал, а может, пренебрег народной мудростью, надеясь на авось. Даже если ты построил однажды курятник и начинил его электроникой, это еще не значит, что петухи начнут нестись, а на горе свистнет рак», — поучал его загадочный друг Серега Бабин. Прихватив из дома кайло, Федька появился во всеоружии в стайке паны. За голенищем валенка торчал отточенный нож. Окрепшая фигура чижа, как Останкинская башня, маячила над низенькой стайкой. «Показывай, бабуля, где чего?» «Вон он, ирод треклятый, все жрать просит!» И бабка приоткрыла дверь. Федьку опахнуло навозом. В стайке густо мерцала лампочка. В узенькой клетушке стояла корыта, в котором ковырялся здоровый Боров. Помня, с чего начинал такие дела его дед, проронил. «Петровна, стопарик бы, иначе сало жестким будет!» Когда та, сбегав в избу, принесла стакан самогона, Федька опорожнил его на одном дыхании и тут же скомандовал. «Держи двери. Сейчас мы его в лучшем виде». Чуть пригнувшись, подошел к кабану поближе. Поставив у ног кайло, поплевал на руки и, взяв его, замахнулся. Над головой раздался треск разбитой лампочки, стало темно. Федька потерял из вида будущую жертву. «Чертова скотина! Связался с тобой!» Отступать было поздно, из узенького окошечка в помещение упал лучик света. Уловив очертания кабана, он стал методично наносить удары кайлом по голове, до тех пор, пока тот не опустился на пол. Выхватив из-за голенища нож, нанес несколько ударов в предполагаемое место расположения сердца. Но сердце оказалось в другой стороне. Кабан и зашел кровью. Увидев работу Федьки, бабка пана взмолилась. «Ой, касатик, как же ты его!» Через пару часов Чиж освежевал тушу. Через два дня история повторилась, когда Чиж зашел в гости к Сереге Бабину. «Идем, Федька, дело есть». «Как далеко и что за дело? На месте узнаешь». Они заглянули в сарай. Сергей извлек пару ножей и какую-то веревку, сунув ее в карман. «Понимаешь, попросили тут свинку уложить. Нужна помощь. Вдвоем веселее и сподручнее, да и свеженинка все же». «Ты не переживай, мы ее махом!» Федька вспомнил недавний случай, но промолчал. Когда пришли к хозяину, тот был уже навеселе. «Значит, мужики, чтоб все было чинно, вначале по соточке, как полагается, ну а потом уже только после заколки. И ни-ни, чтобы ни больше, ни меньше. Традиция!» Втроем опрокинули по 100 грамм. Войдя в стайку, Федька обомлел. Перед ним стояла свиноматка центнера на два, не меньше. Промолчав, собрался с мыслями. Что-то надо было делать. Хмель возымел свое действие. Чувствуя непомерный азарт, Федька ринулся в бой. Приготовив нож, попытался схватить животину за переднюю ногу, пытаясь опрокинуть. Однако стоило ему вцепиться в ногу свиньи, как та, взвизгнув, поднялась во весь 2-метровый Федькин рост. Оба застыли в позе белого танца. Федька и свиноматка. Сообразив, что другу нужна помощь, Сережка хотел подсечь свинью, но промахнулся, угодив по ногам Федора. Чиж, потеряв равновесие, начал падать, увлекая за собой свиноматку. И ему повезло, падая, он завалился поверх свиньи, чему был непомерно рад. А как же иначе? Делать было нечего, выхватив нож, вонзил в горло партнерши по танцу. Из раны хлынула кровь. Когда свинья затихла, перетащили во двор. «Чтоб я еще когда-нибудь взялся за это дело, никогда!» — пообещал сам себе Федор. «Да я лучше курей заставлю нестись золотыми яйцами или из кильки черную икру буду готовить». Слушая ворчание друга, Серега громко смеялся. Когда Федор намекнул матери, что хотел бы перейти на работу в совхоз, Устинья поведала, что есть в конторе свободное место диспетчера. Хоть зарплата не ахти какая, но и работа не пыльная. Да и все поближе к дому. «Давай, Федька, устраивайся. Чего зря землю топтать? Не в деньгах счастье. Не они красят человека, а дела», — поучал отец. «Как поставишь себя, так и почитать будут. У меня директор давно про тебя справляется. Покажешься, заметят, а там и должная работа найдется. Оно так в нашем челдонском роду повелось». «Скорее всего, так», — шагая в контору, размышлял Федор. «Предки своими руками строили себе жизнь. Чего далеко ходить? Вот, к примеру, дед Поликарп Матвеевич. Как его в деревне уважали и почитали за золотые руки. А не он ли говорил, что своим рождением Борисова нашим предкам обязано, что мы все на земле родственники в третьем колене? Вот бы откопать это генеалогическое древо». Уже полгода Чиж-младший работал диспетчером. Еще в прошлом году директор Семен Кузьмич приобрел для нужд колхоза передвижные радиостанции. Что не говори, а хозяйство большое. Поди уследи за всем оперативно. «Да не оскудеет казна совхозная, а польза будет», — решил он однажды, дав распоряжение главному инженеру приобрести радиостанции. Так вскоре на одной из конторских дверей появилась табличка «Диспетчерская». Он был в командировке, когда в сельхозуправление принесли телеграмму о смерти отца. Сразу после похорон Федор взял отпуск. Вдруг в душе все перевернулось, появилась непонятная пустота. Он никак не мог понять и принять этой утраты. Да и кто ее мог понять и принять? Ушло навсегда то, что не найдешь вновь, не купишь ни за какие деньги. Днем, когда мать была на работе, Чиж уходил на небольшой пруд. Закинув удочку и опустив ноги в прогретую летним солнцем воду, подолгу сидел, уходя в себя, пролистывая события еще недалекого детства. Отпуск пролетел незаметно. Вот и последний день. По дороге, тянущейся в сторону деревни, поднялся на косогор, свернув на тропинку, ведущую на кладбище. Как и прежде, прошел на могилу отца, потом навестил деда и бабушку. Взглянув на выбитые на памятниках даты, подумал про себя. «Эх, рановато! Рановато ты нас покинул, отец! Еще и внуков толком не нянчил!» Налетевший ветерок пробежался по кронам тополей. Он окинул взглядом кладбище. «Полнится землица бугорками да крестами!» И он направился в сторону дома. Верно, мать заждалась. Да и сестренку Татьяну навестить надо, на племянника взглянуть. Ведь завтра на работу. В канун новогоднего праздника Федора пригласил к себе директор совхоза Семен Кузьмич. «Выручай, а, Федор Степанович, помощь требуется. Остались мы без профсоюзного бога. Батьку мы твоего знали, да и твое отношение к делам знакомо. Соглашайся». С раннего утра и до позднего вечера колесил Федька по совхозным полям, организуя и контролируя ход соревнований между бригадами и звеньями. Зуб ныл с вечера. Первое время Федор не придавал этому особого значения. «Поболит да перестанет», — думал про себя, кладя очередную таблетку анальгина на зуб. С каждым часом боль усиливалась. Когда с работы вернулась мать, он ходил по комнате, мотая головой, словно баран в жару. «Чего головой крутишь?» «Зуб достает». «Анальгин пробовал?» «Ага. Сало кусочек приложи. С чесночком». «Пробовал. Не помогает, чтоб ему». Он снова замотал головой, продолжая расхаживать по комнате. «У тебя певцо в подполе. Налей кружечку, может, полегчает». Опрокинув кружечку домашнего, вышел на крыльцо, закурил. В голове чуток зашумело. Сделав несколько затяжек, Чиж положил дымящуюся сигарету на столбик ограды, направился в дом. Налив еще кружечку пивка, посмаковал. Внутри приятно зажгло. Боль постепенно стала уходить. Постояв у калитки и докурив папиросу, вздохнул. Над селом спустились сумерки. Июньский вечер был теплым. Выскочив из будки, залаял пес Шарик. Федор бросил взгляд на огород. На задах паслась чья-то лошадь. Потрепав за шерсть собаку, отправился спать. Проснулся от резкой боли. Напомнила себе больной зуб. Мать сидела на кухне и вязала носки. «Что, зуб?» «Чтоб ему!» Вместо стакана Федор налил из трехлитровой банки кружку пива и снова осушил до дна. Чуток подумав, опрокинул и вторую. «Хоть закусывай». «Спасибо, уже во, досыта». Он глянул на трехлитровую банку. Пиво убывало, а зуб продолжал все сильнее ныть. Чиж прилег на диван, прикрыв глаза. Боль чуток отошла. Голова слегка поплыла. Вскоре он снова погрузился в сон. Очередной раз зубная боль заставила подняться с дивана. Уличный фонарь, висевший на столбе напротив окна, освещал комнату. Прикурив, добил остатки пива, однако на этот раз зубная боль не отпустила. Хотелось спать. Он тронул рукой щеку. Та была припухшей. Одевшись потеплее, вышел на улицу. В тишине слышалось стрекотание кузнечиков. Мотая головой, походил вдоль ограды часа полтора. Боль то чуток стихала, то с еще большей силой давала знать о себе. Стоило матери встать с постели, он снова подошел к ней, продолжая мотать головой. «Что-нибудь покрепче есть?» «Водка в холодильнике». «Где?» «В холодильнике». Федор открыл дверцу холодильника и выругался. Всю ночь заглядывал в него, пытаясь что-нибудь усмотреть, но столичный не замечал. «Вот чума болотная!» — чертыхнулся сам на себя. Откупорив, налил граненый, выпил. «Мамуля, скажи в правлении, что немного задержусь». И Федор плюхнулся на диван. Когда в 9 часу пришел на работу, зуб продолжал ныть, вызывая страдания. Встретив его, директор удивленно спросил. «Ты чего такой смурной? И синий, что цыпленок моего соседа?» Зуб достал. Всю ночь промаялся. «Водочку не пробовал?» «Пробовал». «Солью. Водочку-то надо солью, да чуток подогретую. Ладно, иди домой. Прими лекарство, отоспись». Прикончив остатки водки, Чиж, упав от бессилия, уснул, пригретый солнечными лучами. На этот раз проспал до обеда. Зуб успокоился. Взглянув в зеркало, Федька ахнул. «Ни хрена себе рожа! Как щеку разнесло!» «Не, надо в район ехать, к зубнику. Второй такой ночи не выдержу». В кабинет с табличкой «Правком» заглянул председатель сельского совета Борис Иванович. «Федор, дело государственной важности имею». «Что стряслось, Борис Иванович?» Встав из-за стола, Федор подошел к председателю. «Так ты что, не ведаешь?» «А что ведать? Вроде все на месте. Слава богу, никакого ЧП». «Так гости у нас, и немалые, из самой столицы, из райкома звонили. К обеду будут. Открытие нашей библиотеки намечено». «Открытие — дело хорошее. Вам и карты в руки, коли так». «Издеваешься, Федор? Сам второй с ним едет. Если что, добра не жди». «А чего его ждать? Терпели не такое. Или не ведаете, что делать надо?» «Да что там, знамо дело. Только помоги малость. Возьми подарок для большого гостя. Все же не каждый день заезжают». «Ладно, что-нибудь придумаю». Через 3 часа после состоявшегося разговора раздался телефонный звонок. «Федор, к 14 часам ко мне». «Как с подарком?» «Порядок, Борис Иванович». «Вот и ладненько. Директору я уже звонил. Выезжаем вечером на природу. Полянку оборудуют. Коньячку прихватил». «Что с меня?» «Присутствие. И подарок не забудь». «Лады, буду». Торжественное мероприятие длилось около часа, после чего, усадив гостей и хозяев в автобус, двинулись в направлении Соснового Бора. Вскоре выехали на огромную поляну, окруженную со всех сторон высокими соснами. В центре стояли 3 длинных, уже сервированных стола. Вокруг суетились несколько женщин, передвигая туда-сюда тарелки с кушаньем. Не прошло и 5 минут, как всех пригласили за столы. Слово взял Борис Иванович. Гости для села были действительно высокими. Второй секретарь райкома партии, представитель Министерства культуры из Москвы, главный редактор районной газеты «Заветы Ленина». После председателя сельского совета слово взял директор совхоза Семен Кузьмич. Достав из-под стола приготовленный Федором подарок, поставил перед собой. «Дорогие земляки и односельчане, разрешите мне от вашего имени преподнести вот этот скромный подарок дорогому Петру Семеновичу, нашему гостю». Семен Кузьмич взял со стола коробку. «Пускай этот набор рыбака всегда напоминает вам, Петр Семенович, о пребывании на нашей земле кузнецкой». Вынув из коробки расписные кастрюли, передал гостю. Тот с удовольствием принял подарок не переставая удивляться красоте росписи. Пикник набирал обороты. Вскоре поляна наполнилась шумом и гамом, словно стая галок устроила сход, рассевшись по верхушкам сосен. Вездесущий газетчик районки Валентин Кораблев взял бразды правления в свои руки. Он веселил присутствующих анекдотами, байками. Неожиданно постучав по бутылке, слово попросил второй. «Товарищи, попросим нашего Валентина уважить гостей и нас своей знаменитой прибауткой. Про Ануфрия!» «Уваж, Валентин!» — поддержал директор. Послышались хлопки в ладоши. Кораблев встал из-за стола, откланялся. Людской галдеж стих. «Однажды, обходя огород, отец Онуфрий обнаружил Ольгу». И пошло-поехало. «Ты, Петр Семенович, время, время засекай!» — подтолкнул гостя секретарь райкома. Гость взглянул на часы. Валентин продолжал. «Ольга, отдайся, озолочу!» Бросив взгляд на циферблат, Петр Семенович воскликнул. «Во дает, а! На одной букве уже 7 минут! Да все так складно!» Когда Валентин закончил читать, Петр Семенович захлопал первым. Гости поддержали присутствующие. Уже основательно стемнело. Засветились фары автомашин. Поляна ожила. Никто и не заметил исчезновения гостя. Первым спохватился Борис Иванович. «Федор, Петра Семеновича не видал?» «Может, до ветру того?» «Может, может. Голову снимут, если что случится». Чиж углубился в сосняк, прислушиваясь, не зовут ли. Ничего похожего, кроме громкого говора, несшегося с поляны, слышно не было. Вернувшись, доложил председателю и директору. Взяв в помощники водителей, решил прочесать полянки. Поиски большого гостя продолжались более часа, однако результат был нулевой. «Может, он на центральную трассу вышел, а там дорога только в район, попуток много ходит. Теперь гадай!» Поискав еще с полчаса, стали разъезжаться. Настроение было отвратительное. Потерять представителя министерства и где? В родном сосняке. Деревенские, загрузившись, укатили домой, а районное начальство, попрощавшись с директором и председателем сельского совета, пожав руку Федору, отправилось в район. Петр Семенович проснулся от легкой прохлады. Тело слегка дрожало. «Черт, набрался! Где я?» — путалось в голове. Он не мог сообразить, что и как произошло. Вокруг одни сосны. Остановившись, прислушался к шуму бора. Где-то вдалеке послышался рокот двигателя автомашины. Он тихо приближался, но вскоре стал удаляться куда-то в сторону. Петр Семенович поспешил в сторону услышанного рокота. В половине пятого утра в дверь к Федору постучали. Чиж соскочил с кровати и, как был в трусах, вышел в сени. Не спрашивая, открыл засов. На крыльце стоял Борис Иванович. «Едем, Федор, поищем на месте. Может, немного перебрал, да и заплутал. Всякое бывает. Сердце подсказывает, где-то он там». Прихватив брюки и рубашку, Чиж выскочил на крыльцо. «Оденься, не торопись. На минуте не сэкономим». Старенький запорожец затрясся по деревенской дороге. Поднявшись на гору, свернули на лесную просеку. Услышав трескотню двигателя, Петр Семенович остановился, прислушался. Звук приближался и становился все громче и громче. Почти бегом, продираясь сквозь кустарник, разгребая ветви сосен, он поспешил навстречу спасительному звуку. По сосняку разнесся сигнал автомобиля. «Ищут, ищут!» — мелькнуло в голове, и он также неожиданно выскочил на просеку. Метрах в 50 по правую руку увидел стоящий запорожец с зажженными фарами. «Здесь я! Здесь!» — махая руками, спешил навстречу. Машина была уже в нескольких метрах, когда гость запнулся, рухнув, как подкошенный на траву. Подбежавший Федор помог подняться. «Живы?» «Да что со мной со старым дураком станется? Неловко, искали поди. Вот сраму!» «Да не переживайте, Петр Семенович, у нас здесь в деревне не такое бывает. Ночью вокруг дома родного плутают». «Да ты что?» «Плутают, плутают». «Но тогда еще не так все плохо». Все трое рассмеялись. «Сейчас заедем до меня», — подал голос Борис Иванович. «Доложим второму, чуток умоемся и доставим вас в район». «А может, сразу в район?» «Петр Семенович, а подарки? Надо же забрать, они у меня дома». В тепле гостя затрясло. «Потерпи немного, Семенович», — перешел на деревенский говор Борис Иванович. «Сейчас разберемся». дома налил всем троим в бокалы коньяка. «За все хорошее, чтобы полегчало и чтобы все обошлось». «А как же машина?» «Петр Семенович, мы же в деревне, у нас все схвачено. И куда ей деться из колеи?» «И то верно». Они подняли за произнесенный тост. Еще через час высокий гость входил в кабинет второго. Тот был уже на своем рабочем месте. При въезде в деревню полуторка остановилась, подняв вокруг себя клубы пыли. Сидевшие в кузове цыгане загалдели, словно галки, перекидывая через борт узлы с вещами и разной домашней утварью. Вскоре подле Типчихинского дома на огромной поляне, заросшей кустами репейника, выросло несколько разноцветных палаток. Чуть погодя между ними ожил костер. Первыми о появлении цыган в деревне известил директора совхоза конюх Степан Романов. Привязав лошадь у конторы, поднялся на второй этаж, где находился его кабинет. «Семен Кузьмич, тревога! Цыгане прикатили! Как бы беды ни случилось!» «Да шут с ними! Что, в первый раз, что ли?» «Не в первый. Боюсь за своих лошадок. Видит Бог, уведут и глазом не моргнут. Вот и сторожи, коли так. На кой ты поставлен?» «Так, Семен Кузьмич, пару мужичков в подмогу, да ружьишко не мешало бы». «Уговорил. Зайди к Федору в правком, я перезвоню». Старший из цыган, Рамис, переступил порог кабинета директора. Следом заглянула испуганная секретарша. «Доброго утреца, начальник!» Рамис обвел глазами кабинет, отвесив поклон. «Рамис!» — он протянул руку. «Доброго-доброго!» — не пожимая руки цыгану, ответил на приветствие директор. «Каким ветром в наши края?» «Сам пойми, начальник, сегодня здесь, а завтра только ветер и знает». «Понятно». «Начальник, работа для нас у тебя есть? Деньги нужны, поистратились». «Это вы-то поистратились, не поверю». Семен Кузьмич поднял трубку, набрал номер мастерских. «Николай, ты свои бороны отремонтировал?» «Нет». «Рабочая сила есть». «Минуту, погоди». Он прикрыл ладонью трубку. «Бороны возьметесь ремонтировать?» «Какой вопрос, начальник? Сколько на карман положишь?» «Погоди о цене». Махнул он в сторону Рамиса. «Слышь, Николай, у меня здесь ромалы. Придут, прими, обеспечь работой. Ты уж с ними поаккуратней. Договорились?» Когда Рамис вышел из кабинета, дымя папиросой, заглянул Федор. «Что, Семен Кузьмич, и вас достали ромалы?» Оба рассмеялись. На следующий день вся деревня пришла в движение. Кузница, куда приходилось доставлять волоком сломанные бороны, находилась на противоположном конце деревни, на пригорке. Зацепив веревкой борону, ее тянули лошадью по деревенской улице, поднимая клубы пыли. Пока мужики были заняты своим делом, женщины-цыганки с ребятишками разбрелись по деревне, заглядывая во дворы, высматривали, что можно увезти или выпросить. Уж их-то хитрость была издавна известна люду. Да только спастись от этой цыганской хитрости удавалось не всегда. После обеда к Федору домой заглянула бабка Матрена. Не успела зайти в ограду, как затараторила. «Федька! Федька! От Кели и Хиродов привезли! На кой вы их пущали на деревню? Ай-яй! Ведь надо же! Что творят непутевые, что творят?» «Да без них скучно было бы». «Да что случилось, бабушка Матрена?» «Да что, магет! Петуха треклятые сперли!» «Так и сперли! Ай-яй-яй! Караулить надо было! Петуха-то!» «Да як же его скараулишь? Одна в рот заглядывает, другая под юбку норовит что-нибудь спрятать. А он, непутевый, по соседским курам решил прогуляться». Махнув рукой, бабка Матрена пошла во свояси. Вечером, когда Федор сидел в своем кабинете, постучавшись, вошла со слезами молоденькая Настя Смирнова, работавшая дояркой на третьей ферме. «Чего Настюха сырость развела?» «Цыганки сережки сняли». «Как сняли?» «Сказали, погадаем. Заговорили. Домой пришла, а их и след простыл». Она еще громче заревела. «Не реви, слезами делу не поможешь. Кто же этих гадалок слушает?» Настя растирала по щекам слезы. «Иди к участковому, может, чем поможет. Ты в этих делах не первая». Два дня с утра до позднего вечера над деревней разносился звон наковальни. Утром третьего у порога директорского кабинета собралась толпа цыган. «Начальник!» — стоило только появиться Семену Кузьмичу, пропел Рамис. «Все 32 бараны исправлены и покрашены. Прими товар, оплати работу». «Что так быстро?» «Хе, начальник! Тебе-то долго, то быстро. Сделали — плати». Цыган взялся за дело, цыган сделал дело. «Погоди, не гони. Садись, разберемся». «Начальник, сесть я не спешу, еще не время. И не нашелся тот прокурор, который меня цыгана посадит». «Да не кипятись ты, ей-богу! Что вы сразу в обиду?» «Я не сразу. Я после тебя, начальник». Семен Кузьмич снял трубку, позвонил в мастерские. «Николай, как там твои бороны?» «Сейчас сгоняю до кузни. Минут через 20 перезвоню». «Ну вот, через 20 минут все и проясним. Подожди в приемной, я позову». «Доверяй, но проверяй. Сам понимаешь, деньги». «Деньги, деньги. Сегодня деньги, завтра нет денег», — ворчал, выходя из кабинета, Рамис. Вскоре позвонили по телефону. Директор пригласил главного цыгана. «Давай договор, подпишу. Все в порядке». «Подожди, главбуху скажу». Он пригласил по громкой связи главного бухгалтера. «Гавриловна, выпиши расходный за ремонт барон». «Так много. Ремонт и покраска». «Иди, Рамис, с женщиной, она все сделает». К утру табор будто ветром сдуло. «Во дела!» — удивлялась Чепчиха. «Налетели саранчой, так же и улетели». По прошествии недели прибывший бригадир мехзвена Иван Попов решил прибрать бороны, перетащить их поближе к своему гаражу. Подогнав трактор с тележкой, начали грузить. Четверо рабочих уложили пяток на тележку, но, взявшись за очередную, разинули рты. В ее основании не хватало с десяток зубьев. Отложив в сторону, взялись за другую. И в ней не хватало нескольких зубьев, и ко всему одна из направляющих была погнута. Рабочие расхохотались. Когда вызванные по звонку директор и председатель правкома вылезли из УАЗика, рабочие сидели возле барон и курили. «Что стряслось? Где эти чертовы бороны?» В сопровождении Николая подошли к месту складирования. Рабочий ткнул палкой в сторону отложенных. В них действительно не хватало зубьев. «Ну а ты на что? Куда смотрел?» — повысил голос директор на Николая. «А остальные?» «Да они все такие же», — воскликнул Иван. «Халтура, Семен Кузьмич, а не работа. Цыгане их не гролом облили, вот и блестят, что новенькие». «Как не гролом?» «Молча». «Я же им давал флягу с черной краской». «Плакала твоя краска», — подал голос Федор. «Ну, дела, скажу я вам. Удержу, вот я и Богу удержу с тебя, Николай. Хоть Богу молись, твой просчет». Чиж, состроив Николаю гримасу, поспешил следом за директором в УАЗик. Пока Федор год нес службу на благо Родины, сестренки подросли. Татьяна в свои 18 успела выйти замуж, а Галина укатила в Омск на шарика Подшипниковой, мечтая со временем поступить в институт. Чиж и глазом не успел моргнуть, как появился племянник Сережка, который рос не по дням, а по часам. Захаживая в гости к Татьяне, Федор то и дело застывал у окна, на кухне, наблюдая за жизнью улицы. Каждый раз он открывал для себя что-то новое, необычное. Уличная жизнь то оживала с рокотом трактора, месившего в слякоть деревенскую грязь, то на какое-то время замирала, навевая на сердце грусть и воспоминания об уходящем детстве. Сегодня 1 апреля, день рождения племянника. Когда Федор появился в доме сестры, та хлопотала по хозяйству. У печки, держа в руках клюку, стоял 4-летний Сережка. Его хитроватая улыбка с бегающими глазками располагала к себе. Чиж на какое-то мгновение представил на его месте себя. А ведь чем-то похоже. А что? Что чем? Родственники. А в детстве все в основном похожи друг на друга. Детство, оно и есть детство. «Привет, родственничек, как дела?» Взглянув на дядьку, Сережка бросил клюшку и, взвизгнув, рванулся в смежную комнату. За спиной скрипнула дверь, в дом вошла хозяйка. «Здоровенькие булы!» «Здоровее видали», — отшутился Федор. «Хозяин-то где?» За скотиной прибирается. Сейчас зайдет, ты раздевайся. Сережка, ты чего это притих, Шкода этакая? Сын, потупив взор, сопя носом, вывалился на косолапых ногах на кухню. Федор, скинув с плеч куртку, повесил на вешалку. Прихватив сверток, прошел в комнату. «Ты чего, племяш, мамку обижаешь? Или это она тебя обижает?» «Как же! Обидишь его!» «Перед твоим приходом попала. Пройди в спальню, взгляни на проделки со шторами. Вчера повесила новенькие». Федор прошел в спальню. «Ну, племяш, ну, ядрена вошь, даешь жару! Это кто тебя шкодничать научил?» Федор взял штору, рассматривая ее. Желто-коричневого цвета, с выбитыми на ткани цветами, она была изрезана ножницами в нижней ее части. «Серега, ты чего изобразил на шторах?» «Снежинки лезал». «А, снежинки. Тогда понятно. Похоже. Снежинки — дело нужное. Они всегда в хозяйстве пригодятся. Только весна на дворе, а ты за снежинки». «От мамки влетело?» «Ага». Чиж схватил племянника на руки, подбросил к потолку. «Скажи лучше, сколько тебе годков стукнуло?» 5. «Ну ты, брат, загнул. Возьми вот это и больше не балуй ножницами. Понял меня?» Федор развернул сверток и протянул Сережке маленькую пожарную машинку. «Понял!» Сергей схватил ручонками игрушку, глаза загорелись. «Что сказать надо?» — спросил племянника Федор. «Сиба, дядя Федор!» «То-то же!» — он шлепнул племянника по попке. Довольный тот с криком «Мама, мама!» ринулся на кухню. Федор, свернув газету, подошел к окну. На противоположной стороне улицы, напротив окон сестриного дома, стоял небольшой беленький домик. Крытый шифером, с веселыми светло-синими ставнями, он привлекал к себе внимание. Даже кривой ствол, ютившийся в палисаднике лиственницы, не мог испортить и омрачить общего интерьера. Чуть в глубине двора виднелись хозяйские постройки, баня с угляркой. Из-за угла дома показалась женщина. Она была одета в сапоги и фуфайку. Следом шла молоденькая девчина, держа в одной руке лом, в другой лопату. Они о чем-то переговаривались. «Дочка», — мелькнула в голове чижа. Выйдя за калитку, подошли к большой луже, угрожающей вот-вот оказаться в ограде. Посмотрев куда-то вдаль, девушка принялась за работу. Крошки колотого льда разлетались по сторонам, то и дело попадая в лицо. Она смахивала их рукавицей, продолжая долбить лед. Вскоре стала просматриваться небольшая канавка, тянувшаяся к рытвине у дороги. Чуть выпрямившись, девушка поправила на голове красную шапочку. Федор не заметил, как в дом вошла сестра. «Чего зенки пялишь попусту на девчонку? Нет, чтобы помочь молотке. Да и вообще, хватит болтаться одному, пора и парой обзавестись. А, браток?» Она улыбнулась. «Хочешь, познакомлю?» «Сами с усами». «Была не была». И он стал одеваться. Навстречу выходящему из дома Федору попался зять Виктор. «Во! Ты куда попер-бобер?» «Дела, зятек, дела великие ждут. Долго не задерживайся, к столу пора. Айн момент, и буду за столом». Зять Виктор частенько помогал по-соседски одинокой женщине. То угля привезет, то сено поможет доставить с поля. Что не говори, а машина всегда под рукой. Кто-кто, а он знал о трудолюбии этой женщины и о ее нуждах. Помочь было делом соседским, делом чести. Не зря границу прошел. Знает, что почем. Да и женщина никогда не обижала Виктора. То по осени поможет картошку выкопать, то сено на стайку сметать, то самогоночки принесет в тяжелый для соседа час. Частенько в разговорах с женой намекал. «Вот кого в родственники брать надо. Чего твой братан Федор нос по ветру не держит? Хватит шляться в одиночестве. Он какой боров вымахал». «Это ты у него самого спроси». Федор перешел дорогу и, приблизившись к работающей девушке, поздоровался. «Федор», — представился он. Девушка прекратила долбить лед, подняла голову, смущенно покраснела и, чуток помедлив, ответила. «Люба». «Вот и познакомились», — улыбнулся парень, взяв из рук девушки лом. «Дай-ка, Любаня, помогу чуток». Он силой вонзил лом в лед. Крошки льда разлетелись во все стороны, припорошив одежду девушки. Не прошло и 10 минут, как нужная канавка была продолблена. «Спасибо», — поблагодарила девушка. Вышедшая к дочери мать, смекнув, что между молодыми свои интересы, поздоровавшись, вернулась в дом. Так уж вышло, что первая их встреча заронила в сердца теплое чувство, которое в народе называют любовью. Они еще и не догадывались о всех последствиях первой встречи, но что-то подсказывало, что она не случайная и не последняя. Одетая в красную курточку, с красной шапочкой на голове, стройная Любаня светилась в лучах весеннего солнца, словно гроздь ярко-красной рябины. Федор уже собирался вернуться в дом сестры, как послышался ее звонкий голос. «Браток, пора и за стол!» Попрощавшись, они расстались. Стоило Федору перешагнуть порог сестриного дома, последовал вопрос. «Что, кавалер, надружился?» «А як же?» Из спальни, поправляя сиреневую рубашку, вышел Виктор. «Покурим, шуряк!» Он подмигнул Федору. «Пошли, поддержу компанию!» Оказавшись в сенях, Виктор подошел к самодельному шкафчику, на полках которого стояла стеклянная посуда, и, сдвинув чуток в сторону банки, достал уже начатую бутылку белой. Ловким движением, наполнив 50-граммовый стаканчик, подал Федору. Когда стаканчик вернулся к Виктору, налил себе и тоже выпил. «Вот здесь. Выходим по очереди. Выпил, налей другому. Вот крышечка, чтобы сор не попал. Пока твоя сеструха приготовит стол, все веселее будет жить». «Лады». Пока Татьяна накрывала стол, несколько раз по очереди выходили на улицу. Была очередь Виктора. Взяв с подоконника пачку папирос, вышел в сени. Бросив взгляд на наполненный стаканчик, потянулся рукой. Дверь заскрипела. Не дожидаясь, пока та откроется, сбросил со стаканчика крышечку и опрокинул содержимое. Что-то резкое опалило рот, не сглатывая, выплюнул содержимое на пол, ринувшись к двери, в которой показалась жена. Увидав Виктора, Татьяна поняла, что произошло. Схватив стоявшую у порога крынку с молоком, сунула мужу. «Пей! Пей до дна!» Когда крынка опустела, в приказном тоне скомандовала Виктору. «Пальцы в рот! Пальцы в рот, чтобы вырвало!» Виктор, сунув в рот два пальца, вызвал рвоту. Когда немного успокоился, почувствовал жжение в области пищевода. «Вы что, сдурели, что ли? Не напьетесь никак! Сели бы за стол, да и пейте!» «Скорую надо вызвать», — вступил в разговор Федор. «Погоди, может, пронесет? А если нет?» Намешав в литровую банку раствор марганцовки, сунула в руки Виктору. «Пей по-новому и трави! Черт дернул меня оставить в этом стаканчике уксусную кислоту! Вот непутевые! Что, совсем глаза уже ничего не видят?» «Да они же одинаковые! Ошибся полкой!» — оправдывался Федор. Чуток успокоившись, Татьяна прослезилась. «Не скорую, так сходите в медпункт, пускай посмотрят, что к чему». В медпункте, узнав о произошедшем и осмотрев Виктора, удивились. «Повезло», — тараторила медсестра, — «после приема таких доз отказывают почки, а у тебя лишь покраснение во рту». «Если бы не жена со своим молоком, точно бы окочурился». «Слушай, шуряк, айда домой, жрать-то что-то хочется, аж в коленках жмет», — рассмеялся Виктор. Через полчаса они сидели за столом, уминая приготовленные пельмени. Жена с тревогой наблюдала за мужем. Как-то еще все отразится на желудке. В день своего рождения Федор засватал Любаню. Накануне свадьбы на деревню обрушился сильный ливень. Все было готово к торжеству. Он заранее предупредил школьного друга Володьку Рунка о своей женитьбе, пригласив его свидетелем со своей стороны. Уезжавший в командировку Володька пообещал, если успеет приехать, обязательно быть на свадьбе. На то мы порешили. К утру, когда дождь поутих и выглянуло солнышко, побежал к односельчанину Леньке Ускову насчет машины. Надо же довести невесту до сельского совета на регистрацию брака. Обещавший помочь в этом деле, Ленька отказался, ссылаясь на плохую дорогу, слякоть и отсутствие цепей на колеса. Сплюнув от досады, что зря понадеялся, расстроенный Федор вернулся домой. Не прошло и 10 минут, как за окном раздался сигнал машины. Выглянув в окно, увидел машину друга Володьки. Улыбаясь, тот открыл дверцу. Из салона машины вышла жена Светка. Обрадовавшись, Чиж кинулся на улицу и, подхватив в объятия друга, потряс со всей своей молодецкой силой. «Ну, спасибо, друг! Вот спасибо! Честное слово выручил! Думал, все, хана! Придется в сапогах топать по грязи до сельского совета!» «Я же обещал!» «Точно обещал! Все равно спасибо!» Он еще раз потряс Володьку за плечи, подумав про себя. Вот они, настоящие друзья, всегда выручат в нужную минуту. Из избы вышли Виктор с Татьяной, несли ленты и кольца. Через некоторое время машина была украшена и выглядела особенно нарядной и праздничной. Подошло время, усадив на заднем сиденье молодоженов, прихватив свидетельницу со стороны Любани, Володька повез их на регистрацию. Свадьбу гуляли в доме сестры. Четырехкомнатный дом с трудом вместил приглашенных на свадьбу. Уж что-что, а гулять деревенские умеют. Да и время позволяло. Как раз посевная закончилась, представилась небольшая передышка. Оседлав старенький иж, Федор возвращался из соседней деревни домой, когда на кромке грунтовой дороги, недавно отсыпанной щебнем, увидел стоявший милицейский УАЗик. «Черт тебя принес!» — буркнул он себе под нос и немного сбросил газ. Рядом с милицейским УАЗиком разглядел «Жигули». Гаишник проверял документы. Не успел чиж подъехать к стоявшим, из-за машины мелькнул полосатый жезл. Решение созрело мгновенно. Он крутанул ручку газа до отказа, прижавшись к рулю. Бросив взгляд в зеркало, заметил, что гаишник засуетился. Расстояние между ними резко увеличивалось. Повернув с насыпи в сторону деревни, через пару минут выскочил на свою улицу. У калитки заметил свою Любаню. Подлетев к дому, крикнул: «Открывай ворота, открывай!» Сбросив крючок с петли, она распахнула ворота. Федор, газанув, проскочил мимо нее в ограду. Жена также шустро закрыла ворота. Заглушив двигатель, Федор подошел к воротам, повиснув на них грудью. Милицейская машина, выскочив на перекресток, остановилась. Немного постояв, УАЗик помчался в противоположную сторону. Федор почесал затылок. «Ты что, в гонщики играешь с милицией?» — спросила Любаня. «Не говори. Надо съездить до Володьки. А теперь перестренут. Ведь караулят, как пить дать». Он сиганул через дорогу к бабке Марфе. «Бабуся, Ленька твой в милиции служил. Не одолжишь до вечера китель?» «Служил, милый, служил. А чего ян-то тебе понадобился, ён?» «Да самодеятельность у нас», — схитрил Федор. «А-а-а! Вон и висит на вешалке, бери». Федор вошел в прихожую, сняв китель, накинул на плечи. Глянув в отражение оконного стекла, улыбнулся. В погонах майора он смотрелся. «Порядок, можно и в путь». Надев каску, еще раз выглянул за ворота. На дороге никого не было. Выкатив мотоцикл за ограду, завел. Попрощавшись с Любаней, двинулся в путь. Повернув на выезд из деревни, снова увидел стоящий милицейский УАЗик, теперь напротив столовой. Гаишников рядом не было. Подъезжая к машине, заметил, как из столовой вышли двое в форме. Взглянув на мотоциклиста в кителе майора милиции, замерли. Мотоцикл показался уже знакомым, но милицейская форма. Проводив взглядом ехавшего на небольшой скорости, забрались в кабину машины. Взглянув в зеркала и поняв, что все обошлось, чиж улыбнулся, прибавил газу. Иж, взревев, стал набирать скорость. До соседней деревни оставалось 3 километра. Уже вечерело, у болотистой местности обдало прохладой. «Черт, а ведь боятся того, кто выше званием. Видно, из района». И он еще раз улыбнулся. «Нет, надо сдавать на права, иначе где-нибудь зацапают. Ведь были же права, ну куда растяпа подевал?» Вдалеке послышалось мычание коров. Пастухи гнали деревенское стадо. Приступ случился неожиданно. Ночью стало плохо. Долго ходил по избе, согнувшись буквой «Г». Принимал таблетки. Однако боль в желудке все не отпускала. Под утро стало плохо настолько, что мать, собравшись, сходила за зятем Виктором. Заведя машину и устроив полулежа Федора, он повез его в районную больницу. От дорожной тряски Федор устал настолько, что не реагировал на боль. Однако стоило Зилку замереть у крыльца больницы, боль вновь напомнила о себе. Шел 7-й час. В приемной, осмотрев больного, проводили его в палату. Федор успел отметить, что у больных как селедок в бочке. Скинув обувь и набросив на спинку стула одежды, опустился на кровать. Поставленный укол немного притупил боль, и он незаметно для себя уснул. Проснулся от голосов. Присев на кровати, огляделся. В палате больные были заняты приемом пищи. На стуле у тумбочки стояла чашка с остывшей кашей и стакан чая. Боли в желудке не было. Чувствовалось небольшое головокружение. Посмотрев на белые стены и уловив запах лекарств, подумал: «Надо линять. Делать здесь нечего». Обулся, надел курточку. Никто не обратил на это никакого внимания. Он еще раз оглянулся. Все было тихо и спокойно. Подошел к двери палаты, выглянул в коридор. Там сновали больные и медперсонал. Ага, пересменок. Это хорошо. Решительно направился к выходу. Постовая медсестра, сидя за столом, заполняла журнал. Спустившись на первый этаж, нырнул в приоткрытую дверь и очутился на улице. Опахнуло свежим воздухом. Глубоко вздохнул, постоял, размышляя, куда податься. Увидев проехавший автобус, решил идти на автовокзал. Неожиданно раздался сигнал машины. Обернувшись, Федор увидел знакомую совхозную машину. Когда та остановилась, узнал соседа Василия. Через час он уже шагал по родному селу к дому. Любаня, собравшись, выехала на попутке в район, решив узнать о состоянии мужа. В приемном покое вопросу о ее муже удивились, пообещав узнать. Кто-то ночью действительно поступал. Полистав журнал, нашли запись. Дежурная позвонила на пост. Постовая сестра утверждала, что новенькие за ночь не поступали. «Да он что у вас, сквозь землю провалился?» «Может, в ординаторской, у врача?» Поднявшись на второй этаж, заглянула в кабинет. Кроме врачей там никого не было. Не добившись своего, озадаченная и удрученная двинулась домой. Через 2 часа, подходя к калитке, увидала стоявшего у крыльца Федора. Он улыбался. «Привет, пропавший!» «Чего?» «Там тебя потеряли?» «Бог с ними! Чего торчать бестолку? Отпустила вроде». «Вроде! А если снова прихватит?» «Сплюнь!» Он постучал по дереву 3 раза.